— сказал он. «Когда он не встретится с ней на окраине города, вы четверо наброситесь и обезоружите его. От вас потребуется напряжение всех ваших сил, чтобы сделать это, если то, что говорят вернувшиеся из Карада, верно. Когда вы свяжете его накрепко, снесите его в темницу во дворе джедаков и наденьте на него оковы, чтобы его можно было привести, как только Талхаджу захочет того. Не позволяйте ему ни с кем говорить и не позволяйте никому входить в эту комнату раньше, чем он вернется». «То, что девушка придет сюда, опасаться нечего. Она сейчас в объятиях Талхаджуса. И пусть все предки, сколько бы их ни было, жалеют ее. У Талхаджуса нет к ней жалости. Великая Саркоя сделала славное дело. Я ухожу. Если вам не удастся поймать его, когда он придет сюда, я брошу ваши тела в холодные воды Иссы». Счастливое освобождение. Когда вождь замолчал, он повернулся, чтобы выйти из помещения через дверь, у которой стоял я. Но мне нечего было ждать. Я слышал достаточно для того, чтобы прийти в ужас. Потихоньку выскользнув, я вернулся во двор тем же путем, которым пришел. В одно мгновение у меня сложился план действий. Я пересек сквер и прилегавшую к нему с противоположной стороны аллею и вскоре стоял во дворе Талхаджуса. Яркий свет в первом этаже указал мне, куда прежде всего следует посмотреть. Я подошел к окнам и заглянул вовнутрь. Вскоре я сообразил, что попасть туда будет не так легко, как мне казалось. Потому что задние комнаты, примыкавшие ко двору, были полны солдатами и женщин. Я мгновенно окинул взглядом верхние этажи и заметил, что третий этаж не был освещен. Я решил проникнуть внутрь здания именно этим путем. Добраться до верхних окон было для меня делом минуты, и скоро я уже был в тени неосвещенного третьего этажа. К счастью, комната, которую я выбрал, была нежилой, и бесшумно прокравшись в задний коридор, я заметил свет впереди меня. Добравшись ощупью до двери, я увидел, что там было помещение, служившее входом во множество внутренних комнат и простиравшееся от первого этажа, который был двумя этажами ниже меня, до куполообразного крова здания, возвышавшегося над моей головой. Нижний ярус этого обширного помещения, имевшего форму круга, был переполнен начальниками, воинами и женщинами. С одной стороны возвышалась большая платформа. На ней сидело самое отвратительное существо, которое я когда-либо видел. У него были холодные, грубые, жесткие черты зеленого воина, но к ним присоединялся отпечаток низменных животных страстей, которому он много лет предавался. Его скотской внешности не было и следа достоинства и чести. Его чудовищное тело распласталось на платформе. Он скорчился на ней, подобно какой-то громадной безобразной рыбе, в то время как шесть конечностей дрожали и мерно ударяли по платформе с ужасным, ошеломляющим однообразием. Но ужас, который меня охватил, не был следствием того, что я увидел главаря зеленых, сидящим на своем псевдотроне. Меня оледенило ужасом то, что рядом с ним стояла Дея Торис и Соло. Что-то дьявольское сверкало в больших выпуклых глазах Талхаджуса, когда он жадно уставился на прекрасную фигуру Деи Торис. Она что-то говорила, но я не мог расслышать ее слов, так же, как не мог понять и его ответа, который он пробормотал грубым голосом. Она стояла, выпрямившись перед ним, ее голова была гордо поднята, и даже на том расстоянии, на каком я находился от нее, можно было прочесть на ее лице презрение и отвращение, с которым она устремила на Талхаджуса свой надменный взгляд. Оставаясь все время спокойной, не обнаруживая и признака страха, она действительно была достойной дочерью тысячи джедаков, каждым дюймом своего прекрасного небольшого тела. Она была такой изящной, такой хрупкой среди толпы воинов, окруживших ее, но ее миниатюрность складывалась с величием, которое в ней было. Она казалась среди них самым высоким, самым сильным существом, и я уверен, что они это чувствовали. В то время Талхаджу сделал знак, чтобы комнату очистили, чтобы только пленники остались перед ним. Вожди, воины, женщины немедленно исчезли в тени окружающих комнат, и Дея Торис и Соло остались одни перед джедаком зеленых тарков. Только один вождь колебался перед тем, как выйти. Я видел, как он стоял один в тени большой колонны. Его пальцы нервно играли рукотью его меча, в жестких глазах с неукротимой ненавистью, устремленных на Талхаджуса, пылал гнев. Это был Тар-Таркас. Я мог прочесть его мысли, как в открытой книге. По непритворному обращению, видневшемуся на его лице, он думал о другой женщине, которая 40 лет тому назад также стояла перед этими дверями. Сумей я сказать одно слово ему на ухо, в тот момент и с царствованием Талхаджуса было бы покончено. Но в конце концов он удалился из комнаты, не зная, что оставляет свою собственную дочь на милость самого ненавистного для него существа. Талхаджус встал, и я, испуганный, предвидя его намерения, поспешил по спиральному проходу, который шел с нижних этажей. Никто не помешал мне, и я добрался незамеченным до большой двери, ведущей в комнату. Я поместился у той самой колонны, в тени которой только что скрывался Тар-Таркас. Когда я добрался до двери, Талхаджус заговорил. «Принцесса Гелиума, я мог бы потребовать огромный выкуп от вашего народа с тем, чтобы вернуть вас целой и невредимой. Но я в тысячу раз предпочту удовольствие наблюдать, как это прекрасное лицо исказится в агонии и пытке. Я обещаю вам, что это будет длиться долго. 10 дней — это удовольствие было бы слишком мало, чтобы выказать любовь, которую я питаю к вашей расе. Ужасы вашей смерти будут тревожить сны красных людей всех будущих поколений. Они будут бояться ночных теней после отцовских рассказов о страшной мести зеленых людей, о силе, мощи, ненависти и жестокости Талхаджуса. Но перед пыткой вы станете моей на 1 краткий час, и весть об этом дойдет до Тардос Морса, джедака Гелиума, вашего деда. Пусть он присмыкается по земле в отчаянии. Завтра пытка начнется, сегодня ночью. Ты принадлежишь Талхаджусу. Идем. Он спрыгнул с платформы и грубо схватил ее за руку, но едва он дотронулся до нее, как я оказался между ними. Мой кинжал, острый и блестящий, был в моей правой руке. Я мог бы погрузить его в это гнилое сердце, прежде чем он понял бы, что я перед ним. Но когда я поднял руку, чтобы нанести удар, то подумал о Тар-Таркасе, и при всем моем гневе, при всей моей ненависти я не мог украсть у него тот сладостный миг надежды, на который он жил все эти долгие тягостные годы. И вот вместо того я изо всех сил ударил его кулаком прямо в челюсть. Талхаджус опустился на пол без крика, как мертвый. В том же мертвом молчании я схватил Дея Торис за руку и жестом указал Соли следовать за нами. Бесшумно прокрался из этой комнаты верхний этаж. Незамеченные, мы достигли заднего окна, и я при помощи помощи и ремней от сбруи спустил на землю сначала Соло, потом Дею Торис. Легко соскользнув вслед за ними, я быстро протащил их вдоль двора, все время оставаясь в тени зданий. Таким образом, мы вернулись на тот самый путь, которым я так недавно попал сюда, из дальнего предела города. Наконец, мы добрались до моих тотов. Они стояли в том самом дворе, где я их и оставил. Взнуздав их, мы торопливо вышли через задние улицы. Я усадил Соло на одного тота, сам вскочил на другого, а Дею Торис поместил позади себя. И мы выехали из города Тарков, направляясь по холмам на юг. Вместо окружной дороги вокруг города, ведущей на северо-запад к ближайшему водному пути, который лежал на таком коротком расстоянии от нас, мы повернули на северо-восток и пустились пересекать мшистую пустыню, где на расстоянии опасных и утомительных миль протекала другая большая артерия, ведущая в Гелиум. Мы не сказали друг другу ни слова, пока город не остался далеко позади, но я слышал тихие рыдания Деиторис, которая прислонилась к моему плечу своей милой головкой. «Если вам это удастся, мой вождь, то долг Гелиуму перед вами будет огромен, больше, чем он сможет когда-либо вам заплатить. Ну а если это вам не удастся, — продолжала тихо она, — долг будет не меньше, хотя Гелиум никогда не узнает, что вы спасли последнюю из его рода от участи худшей, чем смерть». Я не ответил, но тоже наклонился и сжал маленькие пальцы той, которую любил. Они тотчас же ответили на пожатие, как бы ища поддержки. Итак, в ненарушаемом молчании мы ехали по желтому, освещенному луной мху. Каждый из нас был занят своими мыслями. Что касается меня, я не мог не быть радостным, ощущая, как теплое тело Деиторис касается моего, и, несмотря на все предстоящие нам опасности, мое сердце пело так весело, как будто мы уже вошли в заставы Гелиума. Наши первоначальные планы так безнадежно не удались, что мы оказались теперь без продуктов и питья, и один только я был вооружен. Поэтому мы изо всех сил понукали наших животных, а это должно было изнурить их, прежде чем мы могли бы добраться до конца первого переезда нашего путешествия. Мы ехали всю ночь и весь день, останавливаясь только на самое короткое время. На вторую ночь мы и наши животные были совершенно измотаны. Мы опустились на мох и заснули примерно на 5-6 часов, с тем, чтобы продолжить путешествие задолго до дневного света. Весь следующий день мы ехали, и когда поздно вечером мы не увидели впереди больших деревьев, признака большого водного потока, ужасная истина блеснула перед нами. Мы заблудились. Очевидно, мы кружили по какой-то дороге. Трудно сказать, ориентироваться по солнцу днем и луне вечером казалось невозможно. Во всяком случае, у нас не было в виду никакой реки, и все участники путешествия были готовы упасть от голода, жажды и усталости. Далеко впереди и немного направо мы могли различить очертания невысоких гор. Мы решили попытаться достичь их в надежде, что с какой-нибудь из вершин мы увидим реку, которую потеряли из виду. Ночь покрыла нас, прежде чем мы достигли цели, и почти в обмороке от усталости и истощения мы легли на землю и заснули. Я проснулся рано утром от того, что какое-то большое тело прижалось ко мне, и, открыв в испуге глаза, я увидел моего старого милого Вулу, плотно прижимавшегося ко мне. Верное животное следовало за нами сквозь всю бездорожную пустыню, чтобы разделить нашу участь, какой бы она ни была. Положив руки ему на затылок, я прижался к нему щекой и, не стыдясь ни того, что дело это и не слез, которые выступили из моих глаз, когда я подумал о его любви ко мне и привязанности. Немного спустя проснулась Дея Ториса Соло, и было решено, что мы еще раз попытаемся достигнуть холмов. Мы прошли едва одну милю, когда я заметил, что мой тот начинает спотыкаться и останавливаться. Хотя мы и не понукали его, как накануне. Вдруг он как-то странно наклонился на одну сторону и тяжело рухнул на земь. Дея Торис и я были сброшены и упали на мягкий мох, а бедное животное было в плачевном состоянии. Оно даже не могло встать, хотя и освободилось от нашей тяжести. Соло сказала мне, что, начиная с свежей ночи, вместе с отдыхом должны без сомнения оживить его. И я решил не убивать его, как уже было собрался, потому что находил жестоким оставлять животного в таком состоянии умирать от голода и жажды. Освободив его от сбруи, которую бросил около него, я предоставил бедному животному его участи и постарался обойтись только одним тотом. Соло и я пошли пешком, предоставив Дейторе съехать на тоте, против чего она сильно протестовала. Этим путем мы приблизились на расстояние почти мили до холмов и прилагали все усилия, чтобы добраться до них, когда Дея Торис крикнула, что она видит множество всадников, которые дефилируют по проходу между холмами несколькими милями дальше. Соло и я посмотрели по направлению, которое она указывала, и мы ясно различили там несколько сот конных воинов. Они, казалось, двигались в юго-западном направлении, которое отделяло их от нас. Мы могли видеть, как они дефилировали по проходу в течение некоторого времени, прежде чем исчезнуть из виду позади вершин холмов. Спасительных холмов, спасительных для нас. Мы видели их в течение еще долгого времени, но они нас не замечали. Последний воин на наших глазах приблизился к проходу, остановился и к нашему ужасу поднес глазам небольшой полевой бинокль и принялся осматривать долину, скрывавшуюся во всех направлениях. Очевидно, это был предводитель, так как в некоторых отрядах зеленых людей предводитель всегда находится в последнем ряду колонны. Когда его бинокль заколебался перед нами, наши сердца остановились в нашей груди, и я почувствовал, что холодный пот выступает из каждой поры на моем теле. Вот он медленно направил его на нас и остановился. Напряжение наших нервов дошло до крайних пределов. Я сомневаюсь, дышал ли кто-нибудь из нас в те долгие минуты, когда он наводил на нас свой бинокль. Затем он опустил его. Мы увидели, как он скомандовал воинам, которые прошли на наших глазах на другую сторону горной цепи. Однако он не подождал, пока те догонят его. Он повернул своего тота и, как безумный, во весь опор понесся нам навстречу. Оставался один слабый шанс на спасение, и надо было скорее его использовать. Подняв мою странную марсианскую винтовку на плечо, я приложился и тронул кнопку, которая контролирует собачку. Раздался оглушительный взрыв, металлический снаряд достиг своей цели и нападающий упал навзничь со своего бегущего тота. Вскочив на ноги, я заставил тота встать и приказал Соли сесть на него вместе с Дей Торис и употребить все усилия, чтобы достичь холмов, прежде чем зеленые войны догонят нас. Я знал, что во врагах и рытвинах они смогут найти временное убежище, и даже думал, что если они умрут, там от голода и жажды это будет лучшим концом для них, чем попасть в руки тарков. Передав им два моих пистолета, не только для защиты, сколько для того, чтобы избавиться от ужасной смерти в случае нужды, которая могла грозить им повторным пленом, я поднял Дей Торис на руки и посадил ее на тота позади Солы, которая сейчас же, по моему приказанию, села верхом. — До свидания, принцесса, — прошептал я. — Мы еще встретимся в Гелиуме. Я выпутывался из худших положений, чем это. И я попробовал улыбнуться, как будто был спокоен. «Как?» — вскричала она. «Вы не пойдете с нами?» «Как я могу сделать это, Дея Торис? Кто-нибудь должен задержать этих молодцов на пару минут, а я легче ускользну от них потом, чем могли бы мы это сделать все втроем». Она спрыгнула с тота и, обвив свои руки вокруг моей шеи, повернулась к стойле и сказала со спокойным достоинством. «Беги, Соло. Дея Торис останется умереть с тем, кого она любит». Эти слова запечатлелись в моем сердце. Ах, охотно отдал бы я тысячу раз мою жизнь, чтобы только услышать их опять. Но у меня не было даже одной секунды, чтобы почувствовать радость ее объятий. Прижав в последний раз свои губы к ее губам, я поднял и опять вскинул ее на седло позади Солы, приказав последней непреклонным тоном удерживать ее силой.

скрываясь днем за каким-нибудь выступом скалы. Иногда в темноте на меня нападали дикие звери, страшные и неуклюжие чудовища. Но мне стоило только взять саблю в руки, чтобы освободиться от них. И дело было закончено. Обычно моя странная, вновь приобретенная телепатическая сила предупреждала меня в нужное время. Но однажды я был опрокинут. Я был просто схвачен когтями за спину, и косматая голова прижалась к моей, прежде чем я понял, что мне угрожает. Что за существо схватило меня, я не знал. Но что оно велико и тяжело, я мог почувствовать. Мои руки очутились на его горле прежде, чем его клыки успели пронзить мою шею. И медленно я оторвал поросшую шерстью морду от себя и сдавил пальцы, как тисками, его дыхательное горло. Мы лежали без звука. Зверь употреблял все усилия, чтобы достать меня своими ужасными клыками. А я изо всех сил сжимал его горло и старался задушить, не допустив к моему горлу. Медленно уступали мои руки в неравной борьбе, и дюйм за дюймом горящие глаза и сверкающие клыки надвигались на меня, пока косматая морда не коснулась моего лица, и я понял, что все кончено. Но в это время что-то живое, выскочив из окружающей темноты, упало на того, кто держал меня пригвожденным к почве. Оба схватились и покатились по траве, терзая и раздирая друг друга. Все было кончено скоро, очень скоро, и мой спаситель стоял, опустив голову и держа за горло тварь, которая хотела меня убить. Вскоре луна, внезапно показавшаяся над горизонтом и осветившая барсумскую почву, показала мне, что защитником моим был Вула. Но откуда он явился и как нашел меня, я совершенно не знал. Не нужно говорить, как я был доволен его присутствием, но удовольствию видеть его мешало беспокойство, по какому поводу он покинул Деюторис. Я знал, наверное, что только смерть последней могла быть причиной этого ухода, настолько точно он повиновался моим приказаниям. При свете молодого яркого месяца я увидел, что он был тенью прежнего Вулы. И когда он отвернулся от моих ласк, он начал жадно пожирать мертвое тело моих ног. Я понял, что бедное животное было полумертвым от голода. Я и сам был в немного лучшем положении, но не мог заставить себя съесть сырое мясо и не имел никаких средств, чтобы добыть огонь. Когда Вула кончил свою трапезу, я опять пустился в свой утомительный и, казалось, бесконечный путь в поисках скрывающейся реки. На заре 15-го дня моих поисков я обрадовался, увидев высокие деревья, означавшие близость предмета моих исканий. Около полудня я дотащился, измученный, до входа в огромную постройку, до 400 футов высотой. В мощных стенах не было видно никакого отверстия, кроме маленькой двери, у которой я опустился, задыхаясь. Вокруг не было видно никаких признаков жизни. Я не нашел ни звонка, ни другого способа оповестить о своем прибытии жителей этого места, кроме маленького круглого отверстия в стене около двери, сделанного для этой цели. Оно было размером не больше, чем графит карандаша. Думая, что это могло быть нечто вроде переговорной трубы, я приложился к нему ртом и был готов крикнуть туда, как вдруг голос, исходящий из него, спросил меня, кто я, откуда и по какому делу. Я объяснил, что бежал из Варгуна и умираю от голода и усталости. «Вы носите оружие зеленых, и вас сопровождает собака. Чертами же вы походите на красного, но ваш цвет не красный, не зеленый. Именем девятого дня, что вы за существо?» «Я друг красных людей Барсума, и я умираю от голода. Именем человечности откройте мне», — отвечал я. Тогда дверь начала отодвигаться передо мной, пока не отклонилась от стены на 50 футов, затем она остановилась и легко скользнула налево, открывая короткий коридор из бетона, в конце которого была другая дверь, подобная во всех отношениях той, через которую я прошел. Ничего не было видно. Как только мы прошли первую дверь, она позади нас тихо скользнула со своего места и заняла прежнее положение в фасадной стене здания. Я заметил ее большую толщину, добрых 20 футов. Вторая и третья двери отодвинулись передо мной и отклонились в сторону, как и первая, прежде чем я достиг широкой внутренней комнаты, где я нашел еду и питье, поставленную на большой каменный стол. Голос предложил мне утолить голод и накормить собаку. Когда я сделал это, мой невидимый хозяин подверг меня строгому и внимательному допросу. «Ваш рассказ весьма замечателен», — сказал он, приступая к своему экзамену. «И вы, очевидно, рассказали правду. Также очевидно, что вы не с Барсума, и заключает о построении вашего мозга, по странному расположению ваших внутренних органов и по форме и объему вашего сердца». «Разве вы можете видеть меня насквозь?» — воскликнул я. «Да. Я также хочу видеть ваши мысли. Если бы вы были барсумец, я смог бы прочесть их». Тут в дальнем конце комнаты открылась дверь, и странная иссохшая мумия человека приблизилась ко мне. Он носил единственный предмет одежды — узкий золотой ошейник, с которого спускалось на его грудь крупное украшение величиной с тонкое блюдце, сплошь усыпанное огромными бриллиантами, исключая центра, занятым странным камнем. Величиной с дюйм в диаметре он испускал 9 отдельных и ясно различимых лучей. 7 из них были цвета нашей земной призмы, а 2 прекрасных луча для меня были новы и безымянны. Я могу описать их вам не более, чем вы могли бы описать мне красный цвет слепому. Я только знаю, что они были изумительны. Они были изумительно прекрасны. Старик уселся, и мы проговорили в течение 4 часов. Самое странное в нашем разговоре было то, что я мог читать его каждую мысль, тогда как он не мог проникнуть в мои ни на йоту, если я не говорил. Я не сказал ему о моей способности ощущать его умственную деятельность, что имело огромное значение для меня впоследствии, так как я узнал многое, чего я никогда бы не постиг. Если бы он заподозрил мою странную силу, ибо марсиане до такой степени совершенства контролируют свой умственный механизм, что они способны управлять своими мыслями с абсолютной точностью. Здание, в котором я находился, содержало машины, производившие ту искусственную атмосферу, которая поддерживала на Марсе жизнь. Секрет этого усовершенствованного процесса зависит от применения 9-го луча, именно того одного из 9 лучей, которые, как я заметил, исходили из большого камня в украшении моего хозяина. Этот луч отделялся от других лучей солнца посредством тонко приспособленных инструментов, помещенных на крыше здания, 3/4 которого занято резервуарами, в которых скапливается 9-й луч. На вещество действует электричеством, вернее, некоторые частицы тончайших электрических вибраций соединяются с ним, затем его накачивают в 5 главных воздушных центров планеты, где по мере освобождения, соприкасаясь с мировым эфиром, оно преобразуется в атмосферу. В огромном здании всегда имеется запас 9-го луча, достаточный, чтобы удержать существующую на Марсе атмосферу в течение 1000 лет, и существует, как сказал мой новый знакомый, только одно опасение, что какое-нибудь несчастье случится с накачивающимися аппаратами. Он провел меня во внутреннюю комнату, где я увидел батарею из 20 радиоламп, каждая из которых могла выполнить задание по снабжению всего Марса атмосферным составом. «Уже 800 лет», — сказал он мне. Он охранял эти лампы, которые употреблялись поочередно, причем действие продолжалось один день или немного более 24,5 земных часов. Он имел помощника, который разделял с ним дежурство. Половину марсианского года, около 344 наших дней, каждый из этих людей проводил один в этом огромном изолированном сооружении. Каждый марсианин с малого возраста изучает принципы, производства атмосферы, но только двое одновременно знают тайну проникновения в огромное здание, которое совершенно неприступно, так как стены его имеют 150 футов толщины, а крыша охраняется от действия воздушных сил, покрывающим ее стеклом в 5 футов толщиной. Следует бояться только нападения зеленых марсиан или какого-нибудь обезумевшего красного. Все барсумцы знают, что существование жизни на Марсе зависит от непрерывной работы этого сооружения. Следя за его мыслями, я открыл любопытный факт. Наружные двери передвигались телепатическим способом. Дверные замки были так приспособлены, что двери открываются при некоторой комбинации мыслительных волн. Экспериментируя своей новой открытой способностью, я пожелал захватить моего собеседника врасплох открытием этого обстоятельства и как будто, между прочим, спросил его, как он мог открыть мне массивные двери, находясь во внутренних помещениях здания. С быстротой молнии в его уме возникло 9 марсианских звуков, но сейчас же исчезли, и он ответил, что этой тайны нельзя разглашать. С тех пор его обращение ко мне изменилось, как будто он боялся быть уличенным в разоблачении великой тайны. И я читал подозрение и страх в его взгляде и мыслях, хотя его слова все еще были слащавы и приветливы. Прежде чем я удалился на ночь, он обещал дать мне письмо к живущему вблизи начальнику земледелия, который мог бы помочь мне в моем пути к Задангу, самому близкому, по его словам, марсианскому городу. «Но будьте осторожны, чтобы там не узнали, что вы союзник Гелиума. Они воюют с этой страной. Мой помощник и я не здешние. Мы принадлежим к племени Барсум. И этот талисман, который мы носим, защищает нас во всех государствах, даже среди зеленых марсиан. Хотя мы не могли бы проверить это или поверить им, если бы утратили его», — прибавил он. «Итак, доброй ночи, мой друг», — продолжил он, — «желаю вам долгого и спокойного сна». Да, долгого сна. И хотя он ласково улыбался, я читал его мыслях намерения, которые он скрывал от меня. Передо мной уже рисовался образ этого человека, стоящего ночью у моего ложа, затем быстрый удар длинного кинжала и полупроизнесенные слова. «Мне жаль, но это для блага Барсума». И хотя он закрыл за мной дверь моей комнаты, его мысли проникали ко мне. Это было ощущением как бы исходившего от него света. Я совершенно невежа в вопросах передачи мыслей, и это казалось мне весьма странным. Что мне было делать? Как мог я бежать из этих мощных стен? Я мог бы легко убить его, раз я был предупрежден об опасности. Но если бы он умер, я бы не смог выйти. С остановкой машины этого огромного сооружения я должен был бы умереть, как и все остальные обитатели этой планеты. Все, даже Дея Торис. Если она еще не умерла. Для других я бы и пальцем не шевельнул. Но одна мысль о Дее Торис изгнала из моих мыслей всякое желание убить моего недоброго хозяина. Я осторожно открыл дверь моего помещения и, сопровождаемый Вулой, нашел внутреннюю из больших дверей. Мне пришла в голову безумная мысль попробовать подействовать на огромные двери замка 9 мысленными волнами, которые я прочитал в уме моего хозяина. Тихонько миновав коридор за коридором, покружив по переходам, которые вели туда до сюда, я, наконец, достиг большой залы, в котором был утром сегодня. Нигде не мог я найти своего хозяина и не знал, где он находится ночью. Я готов был смело войти туда, когда слабый шум позади меня заставил меня отступить в тень за выступ коридора. Потянув за собой Вулу, я скорчился в темноте. Едва я успел спрятаться, как старик прошел мимо меня, а когда он вошел в слабо освещенную комнату, в которую я собирался войти, я увидел, что он держал в руке тонкий длинный кинжал, который стал точить о камень. Он собирался, по-видимому, осмотреть радиолампы, что должно было занять у него около 30 минут, а затем вернуться в мою спальню и прикончить меня. Когда он прошел по большой зале и исчез за лестницей, которая вела к радиолампам, я бесшумно выскользнул из моего укрытия и наткнулся на большую внутреннюю дверь. Из тех трех, которые отделяли меня от свободы. Сосредоточив все мысли на массивном замке, я бросил против него 9 мыслительных волн. Затаив дыхание, я ждал. И вот огромная дверь мягко сдвинулась передо мной и бесшумно повернулась в сторону, одна за другой. Остальные двери открылись по моему приказанию, и мы с Вулой шагнули в наружный мрак. Свободные, но в немного лучшем состоянии, чем были раньше. Исключая то, что на этот раз наши желудки были полны. Торопясь выйти из тени огромного строения, я пошел по первой из перекрещивающихся дорог, намереваясь дойти до заставы города как можно скорее. Я достиг ее перед рассветом и, войдя в ограду, принялся искать какие-либо признаки жизни. Кругом были низкие, неопределенной формы строения из бетона, запертые неподвижными дверями. Мои стуки и крики не вызывали никакого ответа. Усталый и изнеможденный бессонницей, я растянулся на почве и приказал Вуле сторожить меня. Затем я уснул. Немного спустя я проснулся от его страшного рычания. Открыв глаза, я увидел 3 красных марсиан. Они стояли на близком расстоянии от нас и целились в меня из своих ружей. «Я безоружен и не враг», — поспешил я им объяснить. «Я был в плену зеленых и теперь иду в Заданг. Все, что я прошу, — это пища и отдых для меня и собаки, и точные указания, как мне достигнуть места моего назначения». Они опустили ружья и дружелюбно приблизились ко мне, касаясь правой рукой моего левого плеча. Согласно обычаю у них, это было формой приветствия. И задавая мне множество вопросов относительно меня самого и моих странствий. Затем они отвели меня в дом одного из них, находившегося поблизости. Постройки, в которые я стучал рано утром, были заняты только складами. Собственно, дома стояли в роще огромных деревьев, и, как все марсианские дома, поднимались на ночь на 40 или 50 футов от почвы в воздух на широкой металлической колонне, которая выдвигалась туда и обратно по каналу, уходящему в почву, и управлялась сложной радиомашиной, помещенной в доме. Вместо того, чтобы возиться с засовами и решетками для своего жилья, красные марсиане просто поднимали его от греха подальше вверх на всю ночь. Они имели также особые способы подниматься и опускаться, если хотели туда войти. Встретившие меня 3 брата с их женами и детьми занимали 3 одинаковых дома в этом сельском поселке. Они сами не были земледельцами, так как состояли офицерами на службе правительства. Работу выполняли с домашними военнопленными, преступниками и несостоятельными должниками. Хозяева были олицетворением сердечности и гостеприимства. Я провел у них несколько дней, отдыхая и приходя в себя после моего долгого и трудного путешествия. Когда они выслушали мою историю, я пропустил только всякое упоминание о Деитории со старике в атмосферном сооружении. Они посоветовали мне окрасить мое тело, чтобы как можно больше походить на человека их расы, и затем попробовать поискать себе службу в Заданге, в армии или во флоте. «Слишком мало шансов, чтобы вашему рассказу поверили, пока вы не докажете вашу правдивость и не подружитесь с высшей придворной знатью. Это вам легче всего сделать посредством военной службы. Потому что мы воинственный народ Барсума», — объяснил один из них. «И мы относимся с наибольшим расположением к человеку, который умеет сражаться». Когда я был готов к отъезду, они снабдили меня маленьким домашним бычком, который ходит под седлом у всех красных марсиан. Животное это величиной с лошадь и очень кротко, но цветом и формой в точности соответствует своему большему и свирепому дикому родственнику Тоту. Братья достали мне красного масла, которым я вымазал все свое тело. Один из них постриг мне волосы по моде того времени, квадратом сзади и кольцами спереди, так что я мог пройти по всему Барсуму как полноправный красный марсианин. Мое оружие и украшения также были обновлены в стиле задангского джентльмена, происходящего из рода Пторов. Такова была фамилия моих благодетелей. Они наполнили маленький мешок, висевший у меня на боку, задангской монетой. Средства обмена на Марсе не отличаются от наших, только у них монеты овальные. Бумажные деньги изготавливаются отдельными лицами по мере надобности и выкупаются в течение 2 лет. Если кто-нибудь выпустил больше денег, чем может выкупить, то правительство удовлетворяет его кредиторов, а затем несостоятельный должник работает на ферме или в копях, которые составляют собственность правительства. Туда попадают не только должники. Было бы слишком трудно найти достаточно добровольцев, чтобы возделывать обширные изолированные сельскохозяйственные местности Марса, которые тянутся от полюса до полюса узкими лентами через пространство, населенные дикими зверями и дикими людьми. Когда я заговорил о невозможности оплатить им всю их доброту ко мне, они стали уверять меня, что я найду для этого удобный случай, если поживу подольше на Барсуме. Пожелав мне счастливого пути, они следили за мной, пока я не скрылся из вида по широкой белой дороге. Воздушный разведчик в Заданге. Странные и интересные зрелища приковывали мое внимание во время путешествия к Задангу. И на фермах, где я останавливался, я научился множеству новых и полезных вещей, касающихся обычаев и нравов Барсума. Вода, которая снабжается ферме на Барсуме, собрана в громадные резервуары на обоих полюсах и оттуда по длинным трубам накачивается в населенные центры. По обеим сторонам этих труб вдоль всех их длин лежат обработанные поля. Они разделены на участки примерно одинаковых размеров, и каждый участок находится под наблюдением одного или нескольких правительственных чиновников. Вместо того, чтобы вода текла по поверхности полей, откуда она испаряется в больших количествах, эта драгоценная жидкость при помощи целой системы мелких труб подводится под землей прямо к корням растений. Урожаи на Марсе всегда одинаковые, так как там нет ни засух, ни дождей, ни сильных ветров, ни насекомых, ни птиц, портящих посевы. Во время этой поездки я поел первый раз после того, как покинул Землю. Большие котлеты и сочные ломти мяса, хорошо откормленных домашних животных с ферм. Я попробовал и приторно-сладкие фрукты, и овощи, но ни один кусочек пищи не был похож на то, что я ел на Земле. Каждое растение и цветок, каждый овощ, каждое животное были так культивированы годами заботливого ухода, что при сравнении с их сородичами на Земле последние превращались в пустое, бледное ничтожество. На второй остановке я встретил высококультурных людей из класса знати, и в разговоре с ними мы коснулись гелиума. Один пожилой господин много лет служил в дипломатической миссии. Он, с сожалением, говорил об обстоятельствах, которые заставляют эти две страны постоянно быть во враждебных отношениях. «Гелиум», — сказал он, — «справедливо гордится самыми красивыми женщинами на Барсуме. Из всех его сокровищ прекрасная дочь Морса Каяха де Торис — самый изысканный цветок». «Народ», — прибавил он, — «поистине обожает почву, по которой она ходит, и с момента ее пропажи во время этой неудачной экспедиции весь гелиум в трауре. Атака обессиленного флота, когда тот возвращался в гелиум, была одной из ужасных ошибок главы правительства, тех ошибок, которые рано или поздно заставят Задангу выбрать более мудрого человека на его место. Даже теперь, когда наши победоносные войска окружают гелиум, население Заданги выражает свое неудовольствие, так как война эта не основана ни на справедливости, ни на праве, непопулярна среди народа. Наши силы использовали выгоду отсутствия флота Гелиума, который ушел на поиски принцессы, и поэтому нам легко довести город до очень печального состояния. Говорят, что он падет в самое непродолжительное время. — А какова судьба принцессы Деи Торис, как вы думаете? — спросил его я. — Как будто совершенно случайно. — Она умерла, — ответил он. — Это сказал Зеленый Воин, которого наши войска взяли в плен на юге. Ей удалось ускользнуть от толпы тарков вместе со странным существом из другого мира, но лишь для того, чтобы попасть в руки варгунов. Их тотов видели блуждающими одни, а поблизости были найдены следы кровавого столкновения. Хотя это сообщение ни в коей мере не было утешительным, но в нем не было точных доказательств смерти Деи Торис. Я решил приложить все усилия, чтобы, возможно, скорее достичь Гелиума и принести Тардос Морсу сведения о месте пребывания его внучки, поскольку это было в моих силах. Я прибыл в Задангу через 10 дней после того, как покинул трех братьев Птор. С того момента, как я столкнулся с красными обитателями Марса, я заметил, что Вула вызывает сильную неприязнь как по отношению к себе, так и ко мне, так как это огромное животное принадлежало к тем видам, которые никогда не приручал красный человек. Если бы кто-нибудь прошел по Бродвею со следующим за ним по пятам нумидийским львом, он произвел бы эффект, подобный тому, который производил я, войди я в Заданку с Вулой. Мысль о необходимости расстаться с верным товарищем причиняла мне такое большое сожаление и неподдельное горе, что я отгонял ее, пока мы не дошли до ворот города. Но там, наконец, надо было расстаться. Если бы дело было только в моей безопасности или удовольствии, то никакие доводы не заставили бы меня прогнать единственное существо на Марсе, которое постоянно выражало мне свою привязанность и верность. Но так как я добровольно продолжил свою жизнь в услужении той, в поисках которой я бросил вызов неизвестным опасностям в этом таинственном городе, я не мог позволить, чтобы присутствие Вулы угрожало успеху моего плана. Тем более, что я не сомневался, что он скоро забудет меня. Итак, я тепло попрощался с бедным животным, обещав ему, что если я благополучно вернусь из моего путешествия, я всячески постараюсь отыскать его. Он как будто понял меня. И когда я показал ему обратное направление к Тарку, он печально пошел назад. Мне было тяжело следить за ним. Но я решительно повернулся к Заданге и с ощущением боли в сердце приблизился к его угрюмым стенам. Письмо, которое я имел с собой, немедленно открыло мне доступ в окруженный стенами город. Было еще раннее утро, и улицы были пустые. Жилища, высоко поднятые на своих металлических колоннах, касались стальными стволами деревьев. Магазины, как обычно, не были подняты над уровнем почвы, и двери их не были заперты, так как воровство совершенно неизвестно на Барсуме. Барсумцы боялись только убийства, и потому-то их жилища и были высоко подняты над почвой ночью и во время войны. Братья Птор дали мне точные указания, как разыскать то место в городе, где я смогу найти удобное жилье и буду близко от места службы государственных чиновников, которым мне дали письмо. Моя дорога вела к центральному скверу, который имеется во всех городах на Марсе. Сквер в Заданге занимает квадратную милю и окружен дворцами Джедака, Джеда и других членов царского рода и знати Заданги, и, кроме того, гостиницами, кафе и магазинчиками. Когда я пересекал большой сквер, любуясь великолепной архитектурой построек и роскошными красными растениями, устилавшими ковром широкую лужайку, я увидел марсианина, быстро идущего мне навстречу. Он не обратил на меня ни малейшего внимания, но когда он приблизился, я узнал его и, положив руку на его плечо, позвал: «Каор, Кантас Кан!» Быстротой молнии он обернулся ко мне, и не успел я опустить свою руку, как острее его длинной шпаги коснулось моей груди. «Кто ты?» — закричал он, и в то время, как обратный прыжок отнес меня футов на 50 от его шпаги, он опустил острее вниз и воскликнул, смеясь. «Я не нуждаюсь в лучшем ответе, ведь есть только один человек на Барсуме, который умеет прыгать, как резиновый мяч. Во имя матери самого дальнего месяца, Джон Картер, как вы попали сюда? И разве вы стали Дорреном, что научились менять цвет по своему желанию?» «Вы заставили меня пережить неприятные полминуты, друг», — продолжал он после того, как я коротко обрисовал ему свои приключения с того момента, как мы расстались на арене Варуна. «Если бы мое имя и место, где мой родной дом, были известны в Заданге, я бы уже сидел на берегу далекого озера Корус с моими умершими предками. Я здесь, в интересах Тардос Морса, джедака Гелиума, чтобы открыть место пребывания Дейторис, нашей принцессы. Сабдзен, принц Заданги, спрятал ее в городе. Он безумно влюбился в нее. Его отец, Дзенкосис, джедак Заданги, поставил условие мира между нашими странами и ее добровольное согласие на замужество с его сыном. Однако Тардос Морс не соглашается на его просьбы. Он ответил, что он и его народ скорее согласны увидеть мертвое лицо моей принцессы, чем видеть ее замужем против ее воли, и что лично он предпочитает быть брошенным в пучину или видеть пожар Гелиума, чем соединить знак своего дома со знаком Дзенкосиса. Его ответ был самым тяжелым оскорблением задангцам, но любовь его народа к нему еще более окрепла, и власть его в Гелиуме крепка, как никогда. «Я здесь уже 3 дня», — рассказывал мне Кантоскан. «Но я еще не узнал, где заключена Дея Торис. Сегодня я вступаю в Задангский флот в качестве воздушного разведчика. Я надеюсь этим путем добиться доверия Сабдзена, принца, который командует флотским дивизионом, и таким образом узнать, где находится Дея Торис. Я счастлив. Я счастлив, что вы здесь, Джон Картер, так как знаю вашу верность нашей принцессе. Я уверен, что, работая вместе, мы достигнем многого». Сквер начал постепенно наполняться народом, занятым своими повседневными обязанностями. Магазины открылись, в кафе появились утренние посетители. И Кантоскан повел меня в один из этих роскошных ресторанов, где нам была подана еда, приготовленная исключительно при помощи механических аппаратов. Ни одна человеческая рука не тронула пищу с того момента, как она, сырая, попала в ресторан. Ну и до тех пор, пока она появилась горячая и вкусная на столах перед посетителями, надавливающими маленькие кнопки, чтобы заказать то или иное блюдо. Когда мы поели, Кантоскан повел меня с собой в квартал, где был расположен эскадрон воздушной разведки, где он представил меня начальнику и попросил принять меня в войско. Согласно обычаю, для поступления требовался экзамен, но Кантоскан сказал, чтобы я не боялся, так как об этой стороне дела он позаботится. Он выполнил это, взяв мой билет для экзамена и, представившись экзаменатору как Джон Картер, сдал экзамен. «Эта хитрость откроется позже», — объяснил он мне весело. «Когда они начнут проверять мой рост, вес и другие параметры, но пока это будет сделано, пройдет несколько месяцев, и наша миссия будет выполнена. Либо мы потерпим неудачу задолго до этого срока». В ближайшие несколько дней Кантоскан учил меня искусству летать и ремонту тех маленьких аппаратов, которые употребляются марсианами для этой цели. Тело воздушной лодки для одного человека имеет около 16 футов в длину, 2 фута в ширину и 3 дюймов в толщину. Оно заострено с обеих концов. Летчик сидит в верхушке этой плоскости на особом сиденье, построенном над маленькой бесшумной машиной из радио, которая направляет весь аппарат. Весь секрет легкости и упругости заключен между тонкими металлическими стенками тела и состоит из восьмого луча, или луча движения, как можно назвать его по его свойству. Этот луч, подобно девятому лучу, неизвестен на Земле, но марсиане открыли, что он является неотъемлемым свойством всякого света, независимо от какого источника он получается. Марсиане узнали, что восьмой солнечный луч продвигает свет Солнца к разным планетам, и что у каждой планеты свой индивидуальный восьмой луч, который отражает полученный солнечный луч и продвигает его дальше. Солнечный восьмой луч поглощается поверхностью Барсума, но есть восьмой барсумский луч, который посылает свет с Марса в пространство. Он постоянно струится с планеты, составляя силу, обратную силе тяжести. Если его удержать, он в состоянии поднять огромные тяжести с поверхности планеты. Эти лучи и делают марсиан способными к тем изумительным полетам, когда военные корабли по размерам, далеко превосходящие все известные на Земле, летают в легком воздухе Марса так же грациозно, как игрушечные пузыри в тяжелой атмосфере Земли. В течение первых лет после открытия этих лучей было немало странных происшествий, пока не научились измерять и контролировать эту чудесную силу. Лет 900 тому назад первый большой военный корабль, который был выстроен с резервуарами для восьмого луча, был снабжен слишком большим количеством лучей. И в одно мгновение отлетел от гелиума с 500 солдат и офицеров, чтобы уже больше не вернуться. Сила отталкивания этих лучей от планеты так велика, что они увлекли корабль в пространство, где теперь с помощью сильных телескопов можно видеть его блуждающим по небесам в 10 000 миль от Марса. Маленький сателлит, который бесконечно будет вращаться вокруг Барсума. На четвертый день после своего прибытия в Задангу я совершил первый полет, и в результате этого достиг места, где помещается дворец Дзен-Козиса. Когда я летел над городом, я описывал много кругов, как это делал Кантаскан, а затем, взяв большую скорость, я с устрашающей быстротой помчался к югу, следуя направлению одного из больших водных путей, идущих в Задангу. Меньше чем за час я пролетел, вероятно, 2000 миль. Когда далеко внизу я разглядел группу из трех зеленых воинов, которые быстро мчались к маленькой фигуре, старавшейся, по-видимому, добежать до одного из обнесенных стеной полей. Направив свою машину к ним и описывая круги в тылу зеленых воинов, я скоро заметил, что предметом преследования был красный марсианин, носящий знак эскадрона, к которому, кстати, принадлежал я. Недалеко лежал его аппарат, вокруг него были разбросаны инструменты, при помощи которых он, очевидно, исправлял какое-то повреждение, когда был застигнут зелеными воинами врасплох. Они были уже почти около него, их тот и настигали сравнительно маленькую фигуру, бегущую со страшной быстротой. А воины наклонились вправо, держа в руках длинные металлические копья. Они были уже почти около него. Каждый, казалось, хотел первым поразить бедного задангца. Еще один момент, его судьба была бы решена, если бы не мое своевременное появление. Держа свой проворный аппарат позади них и летя с большой скоростью, я быстро нагнал их и, не замедляя полета, вонзил клюв маленького летуна как раз между плечами ближайшего воина. Толчок был достаточно сильный, чтобы пробить сталь толщиной в несколько дюймов. Он подбросил обезглавленное тело в воздух через голову его Тота. Оно упало рядом на мох. Тот и двух других воинов обернулись и с ревом помчались в противоположную сторону. Уменьшив скорость, я спустился на почву к ногам изумленного задангца. Он горячо благодарил меня за своевременную помощь и обещал, что этот мой поступок не останется без награды, так как он был никто иной, как двоюродный брат Джедака Заданги. Мы не стали тратить много времени, так как знали, что воины, безусловно, вернутся, как только сумеют совладать со своими тотами. Поспешив к поврежденной машине, мы приложили все усилия, чтобы закончить починку, и почти преуспели в этом, когда увидели, что два зеленых чудовища возвращаются с огромной быстротой. Когда они приблизились на 100 ярдов, их тоты решительно отказались идти дальше к испугавшей их машине. Воины спешились и, опустив своих животных вскачь, направились к нам пешком с обнаженными длинными мечами. Я направился навстречу более сильному, сказав Заданцу, чтобы он сделал все, что может, с другим. Покончив со своим противником без особых усилий, что стало для меня привычным, благодаря большой практике я поспешил к моему новому знакомцу, которого нашел в отчаянном положении. Он был ранен и лежал на земле. Противник поставил свою огромную ногу ему на грудь и поднял меч, чтобы нанести последний удар. Я перепрыгнул отделяющий нас расстояние в 50 футов и, вытянув острие шпаги, проткнул тело зеленого воина. Его меч упал, не нанеся удара. Он и остался лежать там, на почве. А само тело зеленого воина тяжело рухнуло на распростертое тело Заданкца. При беглом осмотре я убедился, что смертельных ран нет, и после короткого отдыха Заданкец заявил, что чувствует себя в силах отправиться в обратный путь. Он, в свою очередь, должен был лететь один, так как хрупкие лодочки могут перевозить лишь одного человека. Закончив поспешно нужное исправление, мы поднялись к спокойному безоблачному небу и скоро, без дальнейших приключений, вернулись в Задангу. Приблизившись к городу, мы увидели большую толпу мирных граждан и солдат, собравшихся на лугу перед Задангой. Небо было черно от военных кораблей и частных судов, на которых развивались флаги из пестрого шелка, хоругви. Там были и знамена со странными и живописными рисунками. Мой спутник подал мне знак опуститься и, подлетев близко к моему аппарату, уговорил меня посмотреть церемонию, устроенную для оказания почести офицерам и солдатам за храбрость и другие выдающиеся подвиги. Он развернул маленькое знамя, указывающее, что его корабль несет члена царской семьи, и мы начали пробивать себе дорогу между массы низколетящих воздушных кораблей, пока не повисли как раз над Джедаком Заданги и его свитой. Все они были верхом на маленьких домашних марсианских тотах. На сбруе и украшениях было такое количество пестро раскрашенных перьев, что я был поражен удивительным сходством между этой свитой и некогда виденной мной бандой красных индейцев с моей земли. Кто-то из свиты обратил внимание Дзен-Козиса на присутствие моего спутника над их головами, и правитель сделал ему знак спуститься. Пока войска выстраивались прямо перед Джедаком, он разговаривал со своим кузеном, причем время от времени поглядывая на меня. Слов их я не мог расслышать. Когда разговор был закончен, все спустились с тотов. В это время последние войска уже встали в позиции перед своим императором. Один офицер из свиты приблизился к войскам и, назвав имя солдата, приказал ему выйти вперед. Затем офицер рассказал о героическом поступке солдата, который вызвал одобрение Джедака. Тогда последний подошел и прикрепил металлическое украшение к левому рукаву счастливого человека. 10 человек было награждено таким образом, когда адъютант сказал: «Джон Картер, воздушный разведчик!» Никогда в жизни я не был так сильно изумлен, но привычка к военной дисциплине была так сильна во мне, что я легко спустил машину на почву и пешком, как это делали другие, приблизился к офицеру. Когда я остановился перед ним, он обратился ко мне громким голосом, слышным всем собравшимся: «Джон Картер, благодарность за вашу замечательную храбрость и ловкость, проявленные вами при защите двоюродного брата Джедака и в победе над 3 зелеными воинами. Джедак доставляет себе удовольствие возложить на вас знак его одобрения». Тогда Дзен-Козис подошел ко мне и, прикрепив украшение, сказал: «Кузен рассказал мне подробности вашего удивительного подвига. который кажется почти чудом. Если вы так хорошо защищаете кузена Джедака, то насколько лучше вы сумеете защитить особу самого Джедака? Вы назначаетесь в гвардию и отныне будете помещаться в моем дворце. Я поблагодарил его и по его приказанию присоединился к членам его свиты. После окончания церемонии я поставил аппарат на его место под крышей бараков воздушного эскадрона и доложил офицеру о приказе об отправке меня во дворец.